Блэр. Атака пчел затронула всех участниц конкурса среди групп поддержки. Единственные, кого насекомые не тронули, и я, и Кассандра. Этот факт сразу же навел на единственную кандидатуру помощника. «Вы настолько не верите в мои силы, что подговорили пчел покусать весь кампус!» — обрушило возмущение, ворвавшись в домик Луция. «Против тебя настроен взбалмошный мальчишка. Просто хотел обезопасить заслуженную победу. Конкурс отложили, не так ли?» Профессор Кай, кажется, не чувствовал стыда за содеянное. «Да, но я и сама могла справиться с кознями Роланда. Не желаю, чтобы вы проворачивали что-то за моей спиной». Уже мягче ответила я. Мне не хотелось строить сцены недоверия между нами. Скорее наоборот. Рядом с этим мужчиной хотелось обнажать все хорошее, что осталось в моей душе. «Значит, и серьезный разговор с твоим приятелем стоит отложить?» Расстроился Луций. «И все намеченные дуэли тоже». Я улыбнулась и получила ответную улыбку преподавателя. Мы смотрели в глаза друг друга, словно соревнуясь, кто первый не сможет устоять и отведет взгляд в сторону. Но этого не происходило. Луций завороженно наблюдал за мной. В какой-то момент даже показалось, что молодой человек подавлял внутренний порыв прикоснуться ко мне. «Блэр, я чувствую, ты ввязалась в какую-то передрягу. Прошу, дай возможность помочь тебе или хотя бы обезопасить от нападок врагов». Мягко произнес профессор. Появилось желание слушать его голос вечно. Таким прекрасным он сейчас казался, как и его обладатель. «Вам стоило бы запомнить, что я сама в силах справиться с чем угодно». Ответила крайне напыщенно, в желании оттолкнуть от себя еще одного человека, который стал небезразличен. Луций не испугался моего настроения, как и бравады, услышанной после предложения о помощи. Возможно, молодой человек и правда видел мою настоящую натуру, чем еще больше подвергал себя опасности. Что если Нумебус прикажет предать его? Подставить перед Аварусом или разбить сердце? Я не выдержу такой боли. «Мне нужно идти», — бросила на прощание, даже не взглянув в глаза профессора. Путь до двери показался самым долгим, но сейчас предстояло воспользоваться подаренным преимуществом и разучить идеальный танец для группы поддержки. «Блэр, ты тоже без укусов? Я убью этого Луция!» — завопила Кассандра, когда увидела меня на пороге своей комнаты и обо всем догадалась. «Некогда выяснять отношения. Давай лучше приготовим зелье, исцелим моих фавориток, а после займемся новым танцем». Прервала обезумевшее излияние рыжей всезнайки. В итоге из нас получилась отличная команда. Маленького флакончика с противоядием хватило на все ноющее от боли стадо, лежавшее трупами в особняке Калипсо. «Блэр, ты наша спасительница!» — воскликнула одна фаворитка, оглашая мнение всех остальных. Не стала говорить, что зелье помогла готовить Кассандра, дабы лишний раз не разубеждать людей в моей гениальности. «Я сделала это не для вашего блага, а для возможности усиленно заняться танцем». В свою очередь охладила пыл свиты, показывая их истинное место в моей жизни. Зло, явившееся нам. Зло, что рыщет по углам. Что пришло из темноты, в темноту навек уйди. Этот дом и тайн в нем не раскрыть тебе потом. Прочитанное мною заклинание должно обезопасить от нападок и слежки плохого короля. Я не могла допустить повторного позора перед жюри. «Блэр, вся эта безопасность от Роланда? Что между вами произошло?» — спросила Кассандра в перерыве между тренировками. «Тебя не касается», — фыркнула я, но все же хотела поделиться переживаниями. «Ты тогда упомянула, что ненамеренно причинила кому-то боль. Речь шла о Пегасе, ведь так?» Рыжая бестия с мучительной точностью, как лисица, подбиралась к сокровенной тайне. «Почему тебя это волнует?» «Он ведет себя странно в последнее время. Даже пытался ухаживать за мной, вероятно, желая задеть тебя». Осторожно вывалила Кассандра всю правду. Совесть мучила праведную девушку, поэтому она пошла на рискованный шаг, рассказав мне еще и о недавнем раздоре Ириса и Роланда. «Убирайся!» Спокойно произнесла я, выслушав от начала до конца речь первокурсницы. «Блэр, но я хотела как лучше». «Убирайся вон!» — закричала во весь голос, сполошив занятых своими делами фавориток. Глаза Кассандры сразу налились слезами. Она не приняла мою неправильную реакцию, но все же выбежала из особняка, пока могла сделать это самостоятельно. Все нутро болело и бултыхалось на уровне желудка. Там, по моему мнению, находилась и душа. Приказав свите продолжать занятия, нанесла грим и отправилась в лес искать плохого короля. Только там он мог пребывать, вымещая злость на бедных белках. «Блэр, тебя тоже покусали пчелы?» — удивилась встреченная парочка моих одногруппников. «Конечно, даже предводителей групп поддержки коснулась эта кара». Вздохнула я, применяя актерское мастерство. Не хотелось подставлять Луция, наводя сомнения из-за выборочной атаки пчел. Сумрачный лес казался обычным. А что я надеялась увидеть? Костры и чучело. Роланд злился не на природу, а на меня. «Глупым решением было приходить туда, где я легко могу поквитаться с тобой. Или рассчитываешь на поддержку своего егеря?» Прозвучал голос Роланда, а потом и его хозяин вышел из-за деревьев. «Можешь стрелять», — ответила смело на нападки бывшего воздыхателя. Я медленно приближалась к Роланду, который наставил на меня свой арбалет, и его лицо оставалось суровым. Порез на губе добавлял некий шарм, отвлекающий от моих истинных намерений. «Ну же!» — прошептала, подойдя вплотную, уткнувшись животом в наконечник стрелы. Плохой король сжалился, опустив свое оружие и оставляя между нами только неопределимый промежуток из обид и сожалений. Я замахнулась, чтобы дать пощечину этому наглому и самодовольному красавцу. Роланд быстро среагировал и поймал мою руку еще в воздухе. Его прикосновение дурманом разнеслось по моей коже, выветрив всю злобу. «Не перестану убивать свою любовь к тебе», — произнес юноша на одном дыхании. «Пока что ты убиваешь только мои чувства», — вылетел ответ из сердца. «Разве ты умеешь что-то чувствовать?» — усмехнулся Роланд, отпустив руку и слегка оттолкнув от себя. Разговор был окончен. Ничего не оставалось, как вернуться в Калипсо и продолжить тренировки. Место Кассандры оставалось свободным. Пришлось на этот раз встать самой и вложить в танец максимум испытываемых чувств. «Блэр, ты не могла бы обезопасить дом от нападок не только своего бывшего, но и различных зверей?» — пожаловалась Фелис на атаку грызунов и паукообразных. К сожалению, из-за занятости не успела попросить профессора Кая переговорить с животным миром. День, когда все оправились от укусов, подошел незаметно. Жюри лояльно относились к промахам выступающих, беря во внимание недавнюю болезнь. Нам повезло меньше, потому что еще в прошлый раз сумели отличиться не лучшим образом. Показав заготовленный ряд движений, с замиранием ждали мнения судей. «Мы заметили, что вас прибавилось в количестве. Видимо, это и помогло завоевать почетный кубок», — торжественно объявил глава коллегии. За восторженным визгом я не совсем поняла, о каком увеличении говорилось в речи жюри. Только получив магическую награду, обратила внимание, что нас и в самом деле больше на одну единицу. «Как ты узнала движение?» — спросила удивленно, подходя к Кассандре, которую, к собственному удивлению, была рада видеть. «Мне помогли маленькие друзья». Лукаво улыбнулась девушка, намекая, что это она посылала к нам на разведку разных зверей. В тот же момент, забыв о нашей ссоре, кинулась обнимать не испугавшуюся моего гнева подругу. «Я хочу верить тебе», — произнесла еле слышно, не решаясь взглянуть на Кэсси. «Тогда начни делать это прямо сейчас», — улыбнулась собеседница, призывая еще раз обняться.